Как только Ронни села в машину, — сказала Лула, — я немного проехала вниз по дороге, чтобы мы не оказались сидячими утками. Если эти люди... Она оборвала фразу и посмотрела на меня. «Вы ведь не думали, Шелл, что мы уехали без вас?» «Ну, думали или нет?» «Ну, может, самую малость. Идея состояла в том, чтобы отъехать на определенное расстояние и посмотреть, как у вас дела. Я имею в виду, не прикончили ли они вас?» «Понятно. Думаю, нам пора ехать. Лучше позвольте мне вести». «Конечно, залезайте». Это казалось легче сказать, чем сделать. Потребовался целый комплекс изощренных движений и перемещений, чтобы я смог сесть за руль. Потратив около 15 секунд на попытки сдвинуть машину с места, я не добился ровным счетом ничего. «Может, нам удастся отъехать, — сказал я Луле, так сильно прижатый к моему правому боку, что у меня мог прорваться аппендикс. Если я буду работать рулем, вы переключать скорость, а Дайна нажимать на газ. Как вам удалось так быстро тронуться с места?» Машина не была настолько переполнена. «За рулем не сидела большая обезьяна». «Большая? И вы можете говорить мне такое после того... Или вы намекаете на то, что хотите пройти остаток пути пешком? А вы просто хотите, чтобы я пересел на заднее сиденье? Как вы можете шутить в такое время? Разве недостаточно, что Брит и Юмико... Кстати, я еще не видел и не слышал Брит. Мы часом ее не забыли? Вам повезло. Я ее прихватила. Мне повезет, если мы тронемся с... А, кажется, получилось. Вы жмете мне на ногу, — простонала Леонор. Отодвиньтесь хотя бы чуть-чуть, чтобы я мог нажать на этот чертов газ. Кто-нибудь пусть посмотрит, нет ли поблизости леммингов. Ну, девочки, сейчас должно получиться. Машина тронулась. Девушки разразились криками «Ура!», словно я взвалил кадиллак себе на плечи и понес его. Я всего лишь нащупал эту чертову педаль. «Мы едем, едем, едем!» — торжествующе пропела Тереза. «Едем, но куда?» «А вы не знаете?» — разочарованно спросила Сильвия. «Я собирался отправиться в одну известную мне хижину, но...» Перед моим мысленным взором замелькали улицы, шоссе, перекрестки, полные автомобилей, в том числе полицейских. Препятствия казались непреодолимыми. «Но, — закончил я, — отсюда мы не сможем туда добраться». Я оказался неправ. Мы могли туда добраться и добрались. Конечно, не обошлось без маленьких приключений. Я застрял на одном светофоре, потому что дизельный грузовик блокировал перекресток. Справа от меня остановился «Шевроле», за рулем которого сидел парень средних лет в роговых очках, а рядом свирепого вида женщина такого же возраста. Оба уставились на нас, разинув рот, потом парень открыл дверцу и стал склоняться к нам все ближе и ближе, словно его притягивало магнитом. Когда я поехал дальше, он выпал из машины на асфальт. Мотор «Шевроле» работал в холостую, а падая, он, естественно, отпустил тормозную педаль. «Шевроле» двинулся вперед, и женщина скользнула на место водителя, но, будучи женщиной, она не взяла руль и не надавила на тормоз, а высунулась в окошко и закричала на своего спутника, предположительно мужа: «Генри, старый толстый дурак, немедленно садись в машину!» Генри попытался это сделать. По крайней мере, я подумала, что он пытается. Поднявшись, он помчался вперед, как маньяк, быстро перебирая маленькими ножками, пробежал мимо своего «Шевроле» и пронесся следом за нами. Но я нажал на газ, окончательно развеяв его безумные надежды. Были и другие маленькие приключения. Их было бы куда меньше, если бы я мог установить на кадиллаке верх. Но мы добрались до хижины без столкновений с полицией. Я был убежден, что никто не следует за нами по маленькой боковой дороге, ведущей к месту назначения. За первые 10 минут позади нас никто не показался, даже Генри. Преследователи появились бы значительно раньше. Мы вошли в гостиную. Сначала 10 девушек, потом я. И, пройдя несколько футов, я застыл при виде Реджины Уинсом с ошеломленным выражением на лице. «Ах, Реджина!» — воскликнул я. «Совсем забыл, что вы... Я имею в виду, забыли, что я здесь, не так ли?» — осведомилась она ледяным тоном. «Почему вы так думаете? Послушайте, это совсем не то, чем может показаться». «Не то? А что же?» «Ну, не будьте такой, Реджина». Она продолжала гипнотизировать меня холодным взглядом, и я решил сменить тему. «Знаете, — импульсивно заметил я, — в одежде вы выглядите чертовски забавно». «Вы выглядите куда забавнее». «Я, черт, опять забыл. Дорогая Реджина, мисс Уинсом». Девушки начали переговариваться, некоторые подошли к Реджине, двое сели на диван, а одна в кресло-качалку. «Девочки, — начал я, — это плотно упакованная леди, мисс Реджина Уинсом». После этого я назвал по имени 10 нудисток, не обращавших на меня особого внимания. «Ну, — сказал я, покончив с представлениями, — у меня есть еще пара важных дел, поэтому я должен идти».